Оргкомитет Демократического Конго по ознаменованию Дней Солнца и Звезды выпустил в свет бюллетень в честь Дня Звезды. В нем пишется о том, что Ким Чен Ир посвятил всю жизнь во имя продолжения и завершения революционного дела Чче, обогащения и процветания социалистической Кореи, осуществления объединения страной и дела самостоятельности всех стран мира.